Они стояли в длинном ряду трейлеров и домов на колесах. Водители этих трейлеров надеялись пробраться к пляжу и мельком глянуть на дом Джорджа Буша. «Но наш-то нам не принадлежит, дорогая», — ответила Люсинда. «Как знать, мам, вдруг когда-нибудь», — сказала Диана. «Мы ведь можем помечтать, да?» Люсинда рассмеялась. Они были облачены в шорты и рубашки с короткими рукавами и потягивали из банок диетическую коку, пока в открытые окна задувал морской бриз. Эми и Джулия сидели сзади, играя в свой вариант шашек и рассматривая окрестности. Стелла в кои-то веки выглядела довольной, а Орион был просто счастлив, поскольку каждые 2 часа ему устраивали пробежку на улице. «Ну, раз мы изображаем туристов, — сказала Диана, — и наш паром до вечера никуда не денется, давайте заскочим в Л.Л. Бин». «А что это? — спросила Эми. «Что это?» — с наигранным потрясением воскликнули Диана и Люсинда. «Эми, как уважающая себя жительница Новой Англии, просто обязана купить себе в Л.Л. Бин, по крайней мере, 2 вещи», — заявила Диана. «Резиновые сапоги и пижаму с лосями». Добравшись до Фрипорта, они нашли специальную парковку для автотранспорта повышенных габаритов. Там уже было полно других домов на колесах, и они не без гордости отметили, что их трейлер оказался самым огромным и шикарным. Они отправили открытки Гвен и всем знакомым из библиотеки, поблагодарив их за это путешествие. Тайком от своих спутниц Диана отослала 1 карточку Алану. Потом они занялись шопингом. Войдя в Л.Л. Бин, Эми была потрясена, увидев нагромождение из каноэ, снегоступов и лыж. Люсинда объяснила, что раньше это был старомодный галантерейный магазин, которому удалось поймать свой звездный час. Они отыскали пижамы из плотной зеленой фланели с вышитыми на ней мордами ухмыляющихся лосей. Люсинда купила каждому по комплекту, а заодно прихватила шерстяные тапочки-носки. Диана приобрела 4 пары длинных ритус для прохладных канадских ночей, карманные ножи и несколько упаковок мороженой говядины. «Снаряжение играет большую роль», — сказала она, — «особенно в такой поездке». «Ты взяла с собой энциклопедию по птицам?» — спросила Люсинда. «Забыла», — ответила Диана. И они разрешили Эми самостоятельно выбрать полевой справочник. «Вы такие предусмотрительные», — сказала Эми, сияя глазами и толкая коляску с Джулией к кассам. 6:30 они уже готовились загрузиться на борт принца Шотландии. На пароме имелось ограниченное пространство под высокие автомобили, поэтому они прибыли заранее. Перед тем, как въехать на палубу, им еще предстояло показать билеты и доказательства американского гражданства. Паспорт был только у Люсинды. У Дианы, Джулии и Эми были свидетельства о рождении, и, взяв все документы, чтобы передать их таможеннику, Диана почувствовала укол в груди. Неустанно заботясь о Джулии, она никогда не выезжала за границу. Она никогда не задумывалась над тем, чтобы оформить паспорт. Она лишала себя слишком многого. «Что стряслось, милочка?» — спросила Люсинда, уловив ее понурый взгляд. «Да ничего, мам», — ответила Диана. «Я думала о том, как же здорово путешествовать всем вместе». «Я так признательна, — сказала Люсинда, — за то, что ты организовала все это для меня. «Я тоже так думала», — призналась Диана. «Я думала, что эта поездка в основном для тебя и Джулии, и, возможно, Эми. Ты вышла на пенсию, и я хотела, чтобы Джулия посмотрела мир. Но сейчас я понимаю, что эта поездка и для меня». «Но ты тоже смотришь мир», — сказала Люсинда, помогая Диане справиться с потоком эмоций. «Вы обе открываете для себя новый мир». Улыбнувшись матери, Диана кивнула. Девочки возились у заднего окна, стараясь показать Ориону пуделя в трейлере, стоявшем за ними. «Это самая замечательная часть материнства», — сказала Люсинда, похлопывая Диану по руке. «Дети заводят нас туда, куда мы сами никогда не попали бы». «Спасибо, мам», — сказала Диана, заключив Люсинду в крепкие объятия. В глубине души она по-прежнему помнила слова Алана о том, что он будет ждать ее возвращения. 11 долгих лет она не позволяла себе любить, но почему-то все больше, удаляясь на север, она глубже ощущала происходившие в ней перемены. Сердце Дианы открывалось навстречу давно забытому чувству. Им выплыла удача плыть ночью. Это было нечто невероятное. Эми впервые очутилась на всамделишнем корабле, на шотландском «Принце». Он представлял собой судно вместимостью в 1500 пассажиров, наполовину паром, наполовину круизный лайнер. На нем было казино и кабаре, кинотеатр и бинго, и даже отдельные каюты для VIP-персон. Животным отводились специальные загоны. Если это не было жизнью на широкую ногу, то Эми не знала, что и думать. «Тут как на королеве Елизавете?» — спросила она Диану. «Ну, может быть, масштаб чуть поменьше», — ответила Диана. Они поужинали в ресторане, где на эстраде дама распевала песни из бродвейских мюзиклов. Потом настало время идти на боковую. В своей каюте они обнаружили 4 койки, расположенные одна над другой. Диана заняла нижние на пару с Джулией, поэтому Эми и Люсинде пришлось забираться наверх. Все 4 надели лосиные пижамы. «Спокойной ночи», — пожелали они друг другу. «Приятных снов. Выспись хорошенько», — сказала Люсинда, протянув через узкое пространство руку, чтобы дотронуться до пальцев Эми. Внизу Диана пела Джулии колыбельную, а Джулия так сладко посапывала, будто ей еще никогда не доводилось испытывать подобного блаженства. Корабль, словно большая люлька, укачивал их, рассекая водную гладь на пути к Канаде. Съехав с парома, они оказались в Канаде. Небо над Ярмутом было ярко-голубым, с легким налетом облачности. В доке пребывали рабочие, а город пробуждался от ночной дремоты. Они приплыли через залив Фанди, в котором был самый большой в мире перепад уровня воды. «Ты видела?» «Видела?» — спросила Эми, увидев кита и нескольких дельфинов. «То есть ты же об этом мечтала, правда?» «Какие прекрасные создания!» — сказала Люсинда. «Твой первый кит, Джулия!» — взволнованно прошептала Диана. Когда кит всплыл на поверхность, Джулия действительно повернула голову туда, где появилась его блестящая спина, над которой поднялся фонтан брызг под аккомпанемент его шумного дыхания. «Гли!» — сказала Джулия. «И дельфины, Джулия!» — говорила Эми, радостно обнимая ее. «Надо будет написать доктору Макинтошу или даже позвонить ему. «Алан наверняка определил бы их вид», — сказала Люсинда.